так называемых заговорщиков, называл Тухачевского потенциальным Наполеончиком. Между тем, со слов Николая Ивановича, мне известно было с давних пор, что это Сталин в разговоре с Бухариным так называл Тухачевского. А Николаю Ивановичу пришлось убеждать его, что Тухачевский вовсе не рвется к власти. А ведь по этому эпизоду можно судить, что в составлении сценария процесса Сталин принимал непосредственное участие, ибо никто другой не смог бы вложить в уста Бухарина принадлежащие Сталину слова. Я не сказала Берии о том, какое удивление у меня вызвало вынужденное признание Бухарина в том, что он якобы посылал своего бывшего ученика Александра Слепкова на Северный Кавказ для организации там кулацких восстаний. А мне хорошо известно было, что ученики Николая Ивановича, в том числе и Слепков, были направлены на периферию по указанию Сталина в целях изоляции Бухарина, чем Николай Иванович был очень опечален. Однако еще об одном существенном факте, опровергающем процесс, я рассказала. Я была свидетелем разговора Радыка с Бухариным незадолго до ареста Радыка. Разговаривали они наедине, но я находилась в смежной комнате при открытых дверях и слышала, как Радык заверял Бухарина, что к заговору против Сталина и другим преступлениям он не причастен. Однако после своего ареста на предварительном следствии, на процессе, Радык признавался в ужасающих преступлениях и оклеветал Бухарина. «Из разговора Радыка с Бухариным, — сказала я Берии, — можно заключить лишь следующее. Или Радык сам имел отношение к контрреволюционной деятельности и дал клеветнические показания против Бухарина, такой вариант я сама категорически исключала, но для меня важно было логически доказать непричастность Николая Ивановича к преступлениям. Или же оба они невиновны. Иного вывода сделать невозможно. Между двумя соучастниками преступлений разговор, свидетелем которого я оказалась, не мог иметь места. Я предполагала, что сразила Берию последним рассказанным эпизодом в особенности. Но он равнодушно посмотрел на меня и спокойно произнес: «Ваша аргументация неубедительна, Анна Юрьевна. Приведенные вами рассуждения, основанные на якобы известных вам фактах, требуют свидетельских подтверждений. С какой стати я должен верить вам, что Радык действительно наедине с Бухариным опровергал свою причастность к преступлениям, когда и они оба, и другие обвиняемые на процессах сами признавались в совершенных ими злодеяниях против советского государства? Где гарантия, что все, о чем вы мне только что рассказали, не есть ваши собственные измышления?» Конечно же, Берия великолепно понимал, что все это отнюдь не плод моей фантазии. Он слушал меня с неослабевающим вниманием. Однако его демагогическое возражение застало меня врасплох. Свидетелей найти было невозможно, но скоро я собралась с мыслями. «Я не нуждаюсь в свидетелях», — возразила я наркому. «Вы выразили удивление, даже возмущение, что и после процесса я не верю в причастность Николая Ивановича к преступлениям. Я показала, почему в это верить невозможно, и с моей точки зрения привела достаточно убедительные доводы. Если же вы не верите моим словам, то нет смысла со мной разговаривать». «Смысл есть, если я разговариваю», — заметил Берия. «Чем же вы в таком случае объясняете признание обвиняемых, если вы в них не верите? Бухарин, очевидно, внушал вам, что показания достигаются пытками». Я имела возможность разговаривать с Николаем Ивановичем до его ареста. Показания против него он расценивал только как клеветнические, следовательно, они были вынужденными, вымученными. Николай Иванович строил различные предположения о методах, которыми достигаются такие показания, но и пыток не исключал. Какими методами вымогается клевета, вы знаете лучше, чем знал тогда Николай Иванович.